Алексей Ронин. У Алексея Ронина сегодня был день рождения. Именно ради него он приехал в Крым. Традицией этой было уже более 20 лет. Как только у Алешки Ронина появились первые деньги, на свой день рождения он стал ездить в Ялту. С утра он отправлялся на кладбище к родителям, разговаривал с ними, хвастался своими достижениями или жаловался на жизнь. После отмечал в ресторане с семьей. Когда дочка Алиса стала совсем взрослая и вытащить ее на это мероприятие стало невозможным, с ними стали ездить его так называемые друзья – заливные и облачные. Алексей подозревал, что об этом их просила Светлана. Она была очень заботлива и хотела, чтобы он не чувствовал себя одиноким в этот день. И вот уже 10 лет это стало традицией, и для его друзей в том числе. День, обычно радостный для других, для Алексея был грустным, почти траурным. Сегодня же это ощущение было особенным. Ему 45. Он взрослый, обеспеченный человек, полный сил и энергии. Но только одна мысль, что может открыться, кто убил облачных, приводила его в ужас. «Не надо ничего менять сегодня», – услышал он за спиной голос Светланы. «Лишь только мы прогнемся под обстоятельства, они нас раздавят». «Кто они?» – спросил Алексей и повернулся к жене, но не улыбнулся, как всегда, а нахмурился и ждал ответа. «Обстоятельства», – в растерянности ответила Светлана голосом избалованного подростка. «Я сейчас иду к родителям, потом к следователю. Закажи столик на 6». «И пригласи всех, кого считаешь нужным». «Очень зло», – до шипения в голосе, – сказал Алексей и вышел из номера. Коробка с подарком выпала из рук Светланы и со звоном упала на пол, так как сейчас ее муж с ней никогда не разговаривал, ни разу за их длинную совместную жизнь.